если бы увидели во Внуково выходящего из самолета Чинкова. Каторжный воздушный путь эпохи, когда Ту-104 еще не знали, не умотал его, а омолодил минимум на десяток лет. Он шел весело и настороженно, как, допустим, может идти по следу раненого медведя, верующий в удачу охотник. В руках Чинков нес лишь небольшой портфель. На стоянке такси была очередь, но Будда каким-то неуловимым жестом дал знак шоферу и прошел дальше к облетевшим березкам. Таксист подкатил. Будда шлепнулся на сиденье, положив портфель рядом, и они помчались через березовые леса Внуковского шоссе в Москву. «Северстрой» имел в Москве собственную гостиницу, как и свое представительство, вроде иностранного государства. Но Чинков остановился в «Национале» и в представительство не пошел. В номере он сходил в душ, переоделся и позвонил. Такси ждало его внизу, и Чинков поехал на Красную Пресню. Легкая улыбка не сходила с его помолодевшего лица, и с той же улыбкой он направился к Сидорчуку, в прошлом кадровому северстроевцу, ныне заместителю министра. Сидорчук был старше Чинкова. В свое время он с любопытством и симпатией наблюдал, как этот юный нахал, точно каменный столб в бамбуковой роще, возник и утвердился в рядах северстроя. Именно Сидорчук подал мысль о выдвижении Будды на соискание государственной премии, и он же санкционировал его переход в поселок, так как не верил ни одной из причин, которыми в самом северстрое объясняли переход Чинкова. Сейчас он чувствовал, что внезапный звонок и просьба о встрече так или иначе связаны с территорией. Чинков вошел в кабинет Сидорчука, сияя неподражаемой белозубой улыбкой. Они поздоровались дружески, так как настороженная симпатия их была взаимной. Будда, посмеиваясь, оглядел кабинет, как будто никогда не бывал здесь раньше. А Сидорчук подумал о том, что в главном инженере поселка пропадает крупный актер. На него уже действовало наэлектризованное состояние Чинкова. «Удивляешься визиту?» – вежливо спросил Чинков. «Нет, Рабыкин уже дважды звонил, интересовался. А ты что ответил? Я же не знал, что ты ко мне прилетаешь. Что я должен был отвечать?» «Да, сердце пошаливает». Казалось, Чинкова безмерно радует и это сердце, и звонки Рабыкина. «Попроси секретаршу Ваня, чтобы никого не пускала». Сидорчук выполнил просьбу и уставился на Чинкова с улыбкой, как будто ждал фокуса. Чинков вынул из школьного портфеля газетку и разослал ее на столе. На газетку он выложил несколько кусков почти чистой киновари. Киноварь – минерал древних художников и алхимиков, рдела на столе. Сидорчук, в прошлом отличный минералог, забылся на время и долго рассматривал образцы. «Чудесная киноварь», – сказал он. «Капков утверждает, что там месторождение мирового значения». Чинков отодвинул занавеску, закрывавшую карту территории Северстроя, и ткнул пальцем. «Ты там был?» – спросил Сидорчук. «Нет. Вот фотографии месторождения. Жаль, не цветные. Капков утверждает, что сопка почти целиком состоит из киновари. Он ее тонну привез. Просто прошелся, поднял и привез. Представляешь, сопка и целиком из киновари». «Так уже целиком. Не хочешь – не надо», – сказал Чинков и безразлично отодвинул киноварь в сторону. Он вытащил из портфеля мешочек, развязал его на коленях и вдруг высыпал на газету груду золотого песка, перемешанного с самородками. «Килограммов около трех», – машинально отметил золотарь Сидорчук.